Эгидий де Гамо проживал в самом сердце острова Британия. Его полное имя было Эгидий Агенобарб Юлий Агрикола де Гамо. Людей щедро одаривали именами в те далекие уже годы, когда остров счастливо цвел, разделенный на множество королевств. Времени тогда было больше, народу меньше, и каждый чувствовал себя человеком. Однако те дни давно миновали, поэтому мы воспользуемся уменьшительным именем героя в его просторечной форме. Он звался фермером Джайлсом из Хэма и носил рыжую бороду. Хэм был всего-навсего селом, но в те времена села еще славились своим достоинством и независимостью. У фермера Джайлса был пес по кличке Гром. Псам приходилось довольствоваться прозвищами на местном диалекте. Книжная латынь предназначалась для тех, кто поважнее. А Гром не удосужился овладеть даже пёсьей латынью. Но, как и большинство его сородичей, пёсий разговорный он постиг в совершенстве, так что умел и облаять, и набрехать, и подлизаться. Первое предназначалось нищим и бродягам, второе — дружкам-приятелям, третье — хозяину. Гром одновременно и обожал, и побаивал за своего хозяина, который мог и облаять, и набрехать почище любого пса. В те времена люди не знали спешки и суеты. Но суета не имеет ничего общего с делом. Дело делали неспешно, однако успевали и с работой управиться, и о новостях справиться. А новостей всегда хватало, потому что знаменательные события не заставляли себя долго ждать. Но именно в тот момент, с которого начинается эта история, ни о чем действительно замечательном в Хэме давно уже не слыхали. И это вполне устраивало фермера Джайлса. Он был малый и медлительный, тяжелый на подъем, и пекся только о своем благополучии. Денно и ночно его не оставляла забота о том, чтобы, как он сам говорил, к его порогу не подкрался хищный зверь, то есть чтобы никоим образом не пострадали его стать и достаток, завещанные ему отцом. Пес выбивался из сил, помогая ему. И было им невдомек, что за полями, за селеньями, за ближайшим рынком начинается большой мир. Но большой мир существовал. До леса было рукой подать, а на западе и на севере высились дикие горы. Кроме всего прочего, в природе тогда еще водились великаны. Грубый, неотесанный люд, порой страшно назойливый. И один из них превосходил всех своих соплеменников невероятными размерами и глупостью. Это был настоящий исполин. Его посох упирался в небо, а от поступи дрожала земля. Он выворачивал с корнем вязы, как сорняки, перерывал дороги и разорял сады, ибо его громадные ножищи оставляли следы, глубокие, как колодцы. Где бы он ни появлялся, он сметал все на своем пути, так как его голова плыла высоко над крышами домов, предоставляя ногам полную свободу действий. Он был подслеповат и вдобавок туговат на ухо. По счастью, он жил далеко, в диких горах, и редко навещал обитаемые земли. В горах у него был огромный полуразрушенный дом, но из-за его глухоты и глупости, и из-за недостатка великанов, у него было очень мало друзей. Обычно он гулял по диким горам и пустынным предгорьям в полном одиночестве. Однажды, чудесным летним днем, великан вышел на прогулку. Он бесцельно блуждал по лесам, производя чудовищные опустошения. Вдруг он заметил, что солнце садится, почувствовал, что близится время ужина, и тут понял, что заблудился. Он повернул, как ему показалось, в нужном направлении, и шел, пока не настала черная ночь. Тогда он сел и стал ждать появления луны. Когда взошла луна, он зашагал с удвоенной энергией. Так ему не терпелось попасть домой. Он забыл на огне свой лучший медный горшок и опасался, как бы не пригорело дно. Но горы остались у него за спиной, а он очутился в тех местах, где обитали люди. Точнее, он приближался к ферме Игидия Агенобарба Юлия Агриколы и к селению, называвшемуся в просторечье Хэм.